Суть же трагического происшествия в областном городе заключалась в том, что в самом его центре, прямо напротив здания администрации, посреди бела дня, при большом стечении народа, был взорван в собственном, крутом, единственном тогда еще на всю округу мерседесовском джипе один из основателей фирмы. После его гибели фирма должна была остаться в руках его партнеров. А виновников наездов вполне могли предложить поискать среди кого-нибудь из конкурентов. Явление хоть и из ряда вон, но все же типичное, в общероссийском масштабе, что там ни говори. И оно так бы и случилось, возможно, если бы буквально тут же один из партнеров не обвинил публично второго в подготовке и совершении жестокого преступления, в убийстве их общего товарища. Случай был, конечно, из ряда вон. Но убийцы повели себя странно беспечно. Улик было найдено много, даже слишком. Они так и лезли в глаза, настойчиво указывая на личность исполнителя. Смотрите, вот отпечатки его пальцев тут и тут. А вот аналогичное взрывное устройство, обнаруженное при обыске в его личной мастерской и предназначенное, да теперь и без слов понятно, для кого именно, для устранения подобным же образом второго совладельца фирмы. А вот свидетели, которые готовы дать свои показания, а вот и так далее до бесконечности. Собственно, это обстоятельство в первую очередь и насторожило Турецкого, в руки которого попало данное дело в порядке прокурорского надзора уже после того, как приговор суда был вынесен, и убийца отбыл в места не столь отдаленные. Осужденному даже грозила высшая мера, мораторий на который еще не был введен в стране. Но его адвокат развил бурную деятельность, дойдя с апелляцией до Верховного суда, и, опираясь на показания тоже найденного им свидетеля, неожиданно подтвердившего алиби его подзащитного. Дело, в конце концов, было возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. Перипетии того следствия теперь уже Турецкому были в высшей степени безразличны. В его памяти сохранилось лишь то, какими мощными бастионами укрепил свою оборону истинный виновник преступления. Им и оказался, кстати, второй партнер, выдвинувший ложное обвинение против своего же товарища и коллеги. Более того, двоюродного брата своей жены, то есть фактически родственника. Вот уж воистину бизнес не знает пощады. А какие люди требовали немедленного прекращения повторного расследования? Какие телефоны звонили? Какие благожелательные советчики объявились? Было впечатление, будто на том самом Щербатенко весь белый свет клином сошелся. В Воронеже, разумеется. Не помогали советы и уговоры. Пошли в ход угрозы. В первый раз, что ли? И ведь устоял ты тогда, Александр Борисович, устоял. Приятно вспомнить. Но и это уже не играло сегодня ни малейшей роли. Все в прошлом. В конечном итоге все три партнера оказались далеко не чисты на руку. И только Фемида с формальной повязкой на глазах требовала установления конкретного преступника. Вот до истины-то и докопался Александр Борисович, проведя повторное расследование обстоятельств этого преступления с самого начала и ловко обойдя бастионы противника. И в результате обвиненный в убийстве Коржов, Коржиков, Коржевский, в общем, что-то связанное с Коржем, вылетело из головы, был полностью оправдан. А окончательный приговор подлинному заказчику убийства, решившему единолично завладеть формой, был вынесен по признакам 102 статьи старого еще Уголовного кодекса РСФСР на основании 17 статьи УК за соучастие в совершении уголовного преступления. Ну да, не сам же он, якобы даже интеллигентный по-своему человек, закладывал под днище автомобиля коллеги взрывчатку в таком количестве, которое было бы способно разнести здание областной администрации. Прошли, как сказано, годы. Утекла красная вода громких и не очень разборок, всему приходит конец, в том числе и сроком справедливых наказаний. И это хорошо, что все однажды кончается. Значит, можно спать дальше, не беспокоясь, что тебе снова не дадут уснуть».